пусть жизнь у кого-то сложилась иначе, а мы выбираем судьбу моряков. Мы волки морские, джентльмены удачи, и нет нам прощения во веки веков. Пред нами бледнеют любые преграды, запретных для нас не бывает путей. Мы тени ночные, мы признаки ада, и матери нами пугают детей. Без благословения и без покаяния из грешного мира уходим мы прочь. Мы дети печали, слепые создания, и флаг наш на мачте темнее, чем ночь. Песня о Томе Тауне. Сквозь ночь и туман их вел капитан по имени Тауни Том. Матросы за ним шли в пламя и дым, не зная, что ждет их потом. От грешной земли матросы ушли в пучину бушующих вод, и там, в глубине, на сумрачном дне, безмолвны ведут хоровод. И помнят они, как в прежние дни судьба им сулила успех, любовь для одних, вино для других и вечную радость для всех. А Тауни Том припомнил свой дом, где мама его родила, припомнил с трудом, жалея о том, что злые творил он дела. Но дьявол пришел и Тома нашел, когда тот болтался в петле. И вот приговор: бродяга и вор кипит в раскаленной смоле. Морская песня. В голубой долине моря, где лазурный небосвод, с буйным ветром лихо споря, белый парусник плывет. На борту его ребята из 14 стран, и ведет его куда-то молчаливый капитан. Штурман, ловкий и умелый, держит вахту у руля. И, конечно, самый смелый из команды — это я. Волны плещут за кормою, провожая моряков. Парус спорит белизною с белой пеной облаков. Уготован нам судьбою зной тропических морей, грохот волн и шум прибоя, злые стрелы дикарей, белопенный вал кипящий, налетающий на мель, неисхоженные чащи неизведанных земель, блеск костра на смуглых лицах, скрытный взгляд из-за кустов, темнокожие девицы в ожерельях из цветов, рев неведомых чудовищ за ручьем невдалеке, груды сказочных сокровищ в полусгнившем сундуке. Мы поспорим с небесами, одолеем ураган и пройдем под парусами весь великий океан. Все кончаются дороги у родимых берегов, там девчонки-недотроги ожидают моряков. Ждет с улыбкою привета берег Англии родной. Обойдя почти полсвета, возвратимся мы домой. Снова синие туманы, вдаль волшебную маня, в неизведанные страны за собой зовут меня. Чайка вьется у причала, в рейс уходим мы опять. Эту песенку сначала надо, братцы, запевать. Молитва рыбаков с большой дороги. Не ловим мы рыбку в реке-океане, а ловим мы рыбку в набитом кармане. Прости же, о Боже, ночных рыбаков, и ныне, и присно, во веки веков. Святой покровитель, пошли нам удачу и толстую, жирную рыбку в придачу. Мы грех свой, ей-богу, искупим сполна в ближайшей таверне за кружкой вина. За все прегрешения помилуй нас, Боже, за прошлое и за грядущее тоже, за то, что мы ловим рыбешку везде, которая плавает в мутной воде. Пошли нам, о Господи, многое лето. Мы в кости играем костями скелета, и в нашей игре проигравшего нет, ведь ставим мы жизнь против горсти монет.